Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Тамросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Сегодня мы с вами поговорим о смерти телесной и духовной. Сегодня в стране траур поминают погибших, поминают тех, кто ушел от нас. В храмах служили панихиды. И мы, наверное, тоже сегодня начнем нашу передачу с тем, что помолимся о упокоении тех, кто ушел. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, когда у нас бывают такие моменты, когда мы видим, что вокруг нас многие люди уходят в потусторонний мир, в мир большинства, то очень полезно сказать: Господи, упокой душу или души усопших рабов Твоих, даруй им Царство Небесное и вечный покой. Всегда должны осенить себя крестом и взмолиться. Это будет очень полезно для всех окружающих. Батюшка, ну вот со смертью телесной мы встречаемся довольно часто, но иногда нам кажется, что это смерть не своевременно, и поневоле возникают вопросы: почему? Почему так рано? Почему произошло такое событие? Почему сразу столько людей? Вот от чего это происходит? Что мы в чем-то провинились? Может быть, мы что-то неправильно как-то себя вели, или это какое-то предупреждение? Вот такие вопросы все равно возникают, и хочется как-то разобраться и понять, потому что, когда теряешь близких людей, конечно, сложно с этим смириться и как-то объяснить себе причину. Конечно, здесь мы не должны никогда никого не обвинять, потому что мы все под Богом ходим. Но цель одна – это спасение души человека. Когда человек живет на земле, он должен настроить себя, что без Бога жизни нет. Почему? Потому что Бог – это источник жизни. Поэтому человек должен себя настроить таким путем, что вокруг нас очень много людей переходит в тот мир. Но цель одна – идет спасение души человека. Одни умирают в престарелом возрасте, другие молодые, может быть, юные. Не имеет значения, кто, когда и в какое время оставляет этот земной мир и переходит в вечность, потому что нам Господь приготовил небо. А вся земная жизнь – это только подготовка в вечность. Поэтому Господу, как Отцу Небесному, Ему жалко нас, что мы и уходим в вечность. Порой человек весь предался ко всему земному. Он думает только о земном, а Господь думает только о спасении. И, конечно, и Господь также думает и помогает нам и в нашей земной жизни. Он больше заботится о нашей жизни, о нашем спасении, нежели мы сами о себе. То есть мы, как котята, порой слепые, не знаем, куда мы идем. Но взять, допустим, вот люди едут по дороге, может, даже разговаривать они между собою, спрашивают, как им проехать в один город или в другой город. Они порой не знают. А другой может подсказать. Так что и вот в жизни нашей многие не знают путь правильный. А путь правильный нам указывает Священное Писание, указывает Матерь Церковь. Поэтому кто когда выходит из этой жизни, это знает только один Господь. И Он всегда выбирает такой момент, самую лучшую минуту в жизни человека, когда он уже лучше не станет. И порой бывает так. Сын в церковь ходил, Богу молился, а потом на определенном этапе своей жизни он отошел от Бога. Но как-то страсти его охватили, и пьянка, и курево, и все остальное. Мать, конечно, беспокоится о нем, она молится усиленно. И хотя мать уже престарелая, и смотришь, умирает не мать, а сын. Почему? Ему бы только надо жить. А вот почему. Потому что мать-то отойдет в тот мир, а кто будет за сына молиться здесь? Поэтому мать здесь и молится за него, чтобы Господь спас сына. Таким путем мать может вымолить его. Это правильный путь. Конечно, потом придет время, когда и мать перейдет в вечность. Но пока она при жизни, она имеет особое дерзновение пред Богом. У нее материнская молитва наравне с церковной, и эта молитва доходит до неба, до престола Господнего. Эта ценность огромная. Поэтому мы все взаимно связаны друг с другом и должны друг друга спасать. Поэтому Господь и так помогает. Так что все в руках Господне. Конечно, бывают такие моменты, когда вот наши страсти, они нас захлестнули. И как вот священномученик, святитель Серафим Чичагов, он говорит, что у человека гаснет вера. Если человек верит, что Бога нет, это болезнь духа, болезнь ума. Это очень тяжело. Но порой человек даже этого не сознает. Он думает, что все он понимает. Значит, все у него нормально. Или как-то однажды я приводил такой пример. Приводил митрополит Антоний Блюм, что, говорит, представьте себе так, консерватория, и там играет музыка Баха или Моцарта. Народу полный зал. Все сидят в умилении, слушают внимательно. И вдруг входит человек. Он глухой. И он так посмотрел на всех. И он ничего не слышит. И, конечно, он бы мог выйти и сказать, какие глупые люди. Полный зал сидят, чего они там сидят? У него нет дара слуха. Так вот многие зайдут в храм, посмотрят, люди молятся, но у него нет дара веры. И уходят и смеются. Чего это они там стоят? И притом молодые, и престарелые, чего не находят? Конечно, надо сказать, что человек имеет не только одно тело, но у каждого человека есть душа. Допустим, человек поел, попил, поспал, удовлетворил запросы своей плоти, но на этом жизнь не кончается. У человека боль души. Если человек больной телом, он идет куда? В больницу, на прием к врачу. А если он заболел душой, куда ему идти? Ни одна больница ему не поможет избавиться от боли душевной. Человек идет в храм. А храм – это есть место, лечебница для души. И он идет на прием к врачу. Какому? Священнослужителю. Кается Господу, снимает с души тяжесть греховную. Ему становится свободно и легко. Мне приходится говорить вот тем людям, которым тяжело на душе. И если человек не раскаялся в грехах и перешел в тот мир, то вот те грехи, которые он сделал в своей жизни, все преступления, какие делал, они вместе с ним пойдут в тот мир. Если человека здесь страсти мучили, пьянка, наркотики, курево, он не мог избавиться от других страстей. Вот эти страсти нераскаянные, они идут вместе с ним в тот мир. И они в том мире, они его будут мучить. Поэтому православные люди, они это знают, понимают, и не стараются от этих страстей избавиться, покаяться, а Господь дает в покаянии силу, благодать на борьбу с грехом. И человек становится свободно легко. И таким путем, контролируя все свои поступки, человек быстро избавляется от уныния, от отчаяния. Только через таинство покаяния Господь спасает душу. Поэтому Господь сказал: покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. Вот таким путем человек избавляется от страсти. И, конечно, переходя в тот мир, ему там станет свободно, легко и хорошо. Я встречал таких людей, которые, у которых душа выходила из тела, они видели свое тело, как врачи делали операцию, а когда закончили и тело привезли в палату, и душа увидела свое тело, оно такое страшное, какое-то холодное, и вот в это тело надо мне было входить, и это мне не хотелось. Но божественная сила заставила. И когда еле-еле я втиснулась в это тело. И, конечно, оказалось в теле, а в теле так тяжело, а без тела так легко. И, конечно, вот человек, если там 3-4 месяца не каялся, ему очень тяжело в том мире. А когда человек не каялся всю жизнь, тьма, смерть духовная. Человек уже не чувствует, ничего не видит. Вот это страшно. У нас есть вопросы. Мы слушаем вас, говорите. Мы слушаем вас. Пойдем, вопрос сорвался. Батюшка, вот вы говорили о даре веры. Ну вот, говорили о том, что человек, у которого вот нет дара слуха, консерваторию не слышит, он музыки не понимает, то у человека, у которого нет дара веры, вот как же с него там можно спрашивать, если этого дара нет? Вот, значит, это не его вина получается? Или как-то все равно вера посылается, не знаю, за заслуги, конечно, непонятно, заслуг никаких у нас нет. Вот с чем это связано? Как все-таки эта вера дается? Ну, в основном нет ни одного человека, который бы не слышал о Слове Божьем. Господь на жизненном пути посылает человеку какого-то человека, или же через сновидение, или в жизни бывает очень много всяких случаев. Обязательно Господь о себе возвестит. И нет такого человека. Но если человек упорствует, думает, что вся жизнь только в его руках, а не в руках Божьих, и начинает противиться, это очень страшно. Есть такие люди, когда вот они переступили через черту, где уже не могут они каяться, становятся озлобленные. Но я с одним человеком сегодня беседовал. Я говорю, ну представь себе так. Наша Россия, Русь святая. 150 миллионов было людей до революции. На эти 150 миллионов было 78 тысяч церквей, 1200 монастырей, 75 семинарий, 4 духовные академии. Я говорю, ты скажи, как строитель, ведь приятно видеть город, когда много-много храмов. Он, конечно, это же украшение. Я говорю, скажи мне, почему вот люди начали разрушать такую красоту? Монастыри, храмы, срывать кресты, колокола. Почему? Вот я не знаю. Я говорю, потому что эти люди душой мертвые. И храмы, колокола и кресты, они обличали их. Беззаконие, их преступления, поэтому они разрушали все. Разрушая храмы, вместе с храмом разрушают и уничтожают человека. То есть сам человек себя уничтожает. Вот это причина, что сам себя человек уничтожает. Вот это смерть духовная. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер, отец Амвросин. А, вот вы говорите, что если человек всю жизнь не каялся, и он как бы безнадежно же в том мире. А я хотела вкратце спросить. У меня бабушка умерла год назад. Она была как верующая в душе, как сейчас многие говорят. Я за нее все делаю, стараюсь делать записки заказные, 40 уст, вот на канон. Есть какой-то смысл вот надеяться, что она там учится не будет, что ей там будет хорошо? Спаси Господи. Пока мир еще существует, когда церкви открыты, когда молятся, это земная церковь и небесная, то это имя, которое вы подаете в храм, оно во Вселенской церкви поминается. И, конечно, польза будет. Допустим, есть такое. Если человек при этой жизни вел борьбу своими пороками и страстями, то есть матом ругался, пьянкой занимался, вот, раздражался, ругался, злился, обманывал, гордость, самолюбивый, прямо непослушный, то есть все страсти в нем были, но он каялся в них и вел борьбу с ними, но не хватило жизни, он перешел в тот мир. Конечно, по молитвам церкви этот человек будет спасен. Но если он упорствовал, не хотел каяться, это на его совести. Но, как вы сказали, что она верила в душе. И так многие говорят, что я верю в душе. Но апостол Яков говорит, и бесы веруют, и трепещут, и в огонь пойдут. Вера нам дает возможность переступить через порог храма и покаяться во всех грехах, и служить Богу. Потому что бесы тоже веруют. А многие говорят и так, что Бог в душе моей. Конечно, вот святые отцы, многие на Святой горе Афон в Греции, ни один из них не мог похвалиться, что Бог в моей душе. Потому что для Бога самое главное – это любовь к Богу, любовь к ближнему. Как однажды был такой момент, к одному старцу, благочестивому, рассудительному, талантливому, духовно, пришли три человека. Один говорит: «Отче, я выучил наизусть Ветхий Завет и Новый Завет». Он сказал, что толку никакого нет. Это ты только воздух наполнил словесами. Второй подходит, говорит: «Отче, а я переписал все Священное Писание для себя». Он говорит: «Ну, тоже пользы никакой нет». Третий подходит, говорит: «Отче, а я чудеса творю». Он ему говорит: «У тебя нет любви к ближнему, тоже толку никакого нет». И тогда он их призвал троих и сказал: «Самое главное – это любить Бога и любить ближних, и чтобы была милость к ним». Вот это центр. Все остальные подвиги, которые человек совершает в своей жизни, строжайший пост, молитва, поклоны делая, много добрых дел – это не цель, это средство, через которое человек приходит к смирению. Центр должно быть смирение. Так и сказано. Давид говорит: «Смирихся и спаси меня, Господь». Богу нужны смиренные люди. А как узнать, что человек смиренный? У него беспрекословное послушание. Он смиренный. Вот на это надо особо обратить внимание. И поэтому, пока есть такая возможность, пока еще мы молимся, в церковь ходим, надо молиться за бабушку. А в каком она состоянии отошла в тот мир, это знает только один Господь. И в каких она находится, в каком состоянии, это тоже знает один Господь. Мы не судьи, а судья Господь. Как-то один святой человек сказал так: «Если кто-то из нас перейдет в тот мир, мы удивимся трем моментам. О ком думали, гадали, что он обязательно будет в раю, его там нет. О ком не думали, не гадали, он оказался в раю. И третье чудо. Каким чудом мы попали туда?» Вот разбойник, который по правую сторону был у Христа, в его сознании, поскольку он был убийца, у него даже в сознании не было, что он в рай попадет. Он даже не рассчитывал на это. Он себя считал недостойным, то есть он уже внутренне как бы смирился. А когда Господь, то он сказал: «Господи, помяни меня, когда придешь во Царствие Твое». И Господь ему сказал: «Сегодня будешь со мной в раю». Первый в рай кто вошел? Разбойник. Поэтому Господь судья, он знает, кого, в какой момент забрать из этой жизни, в каком состоянии. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Батюшка, вот я молюсь, борюсь, вот никак курить не могу бросить. Вот читаю Иисусову молитву, он меня благословили. Вот, а священник сказал, что брошу, но не получается пока. Вот, хотел такой вопрос задать. Спасибо. Спасибо, Господи. Настройте себя так, чтобы в Древней Греции, когда служили сатане, стоял жертвенник. Там воздевали руки перед сатаною. И у них лежали папиросы. Они зажигали и курили. И это кадило было дьяволу. А сейчас Богу кадят из рук, а дьяволу кадят из уст. Одного профессора Московской духовной академии спросили, грешно ли курить? А он сказал, а польза есть от курева? Но говорят, что Министерство здравоохранения запрещает курить. То есть курить вредно. Если это вредно для здоровья, значит, это грех. И, конечно, человек должен себя настроить. Так. Ну, взять, допустим, топор. Как легче? Топором отсечь палец или ножовкой отпилить? Всем понятно, топором отсечь. Сразу отсек, и все. Вот мой брат, он курил, когда с армии пришел, женился, и жене говорит, положил пачку папирос и спички, с сегодняшнего дня я не курю, и 50 лет не касался. Надо в себе вырабатывать силу воли. А без этого плохо. И, конечно, в этом надо покаяться. Мало этого покаяться в этом. Надо вспомнить от юности, какие у нас грехи. То есть очистить душу от грязи. И вот в этот момент Господь дает нам благодать. И у нас отпадает желание курить. Допустим, у человека, если он верующий, но страсть к вину. Можно сказать так. Бес внушает, давай, иди выпей. Сказать, ну хорошо, пойдем. Сейчас я тебя напою. Подошел, ну давай, стакан воды выпил. Ну как, напился? Давай еще один, еще один. Ну как, хорошо, все нормально. Господи, помоги, избавь. То есть надо применять какие-то меры к этому. И дьявол будет это видеть, и он будет отходить, что мы ведем борьбу, призываем на помощь Господа. И так почти в каждой страсти надо положить основание. Само по себе ничего не приходит. А победить надо, это будет и нам радостно для нашей души. И Господу радостно, потому что о едином грешнике радуется кающимся все небо. Пожалуйста, следующий вопрос. Говорите вы в эфире. Это с Украины, Николаевская епархия. Раб Божий Александр, благословите, отец Амвросий. Господь вас благословит. Мне хотелось бы поблагодарить вас за вот такое вот подробное разъяснение. Вы помните, как 10 из 10 один подошел, прокаженный, излеченный, и поблагодарил Господа Бога. Благодарю вас, отец Амвросий. Ну, благодарите Господа в первую очередь. Мы же неключимые рабы. Вот. Как многие говорят, я вот вылечила этого человека. Да, вот я рукой поводила вокруг головы, и он стал здоров. Ну, что надо сказать на это? Господь говорит, без меня ничего не можете делать. Только Господь может оказать помощь человеку. А человек в это время может кем быть? Только орудием. Как митрополит Антоний Блюм говорил. Вот когда маленький мальчик пошел в школу, он же писать еще не может. У него не получаются буквы. А вот родители садятся с ним, берут ручку ему в руки, берут его руку и начинают водить буквы. Когда они всецело даются родителям, буквы получаются красивые. А когда начинают они тоже помогать, то получаются каракули. Буквы неровные. Поэтому мы должны в этой жизни отдаваться полностью в руки Божьи. Должны уступить место Богу, чтобы сам Бог через нас действовал. Тогда все будет хорошо. А когда мы начинаем приписывать себе, я вот рукой поводила, человек, он выздоровел. Но через несколько дней он опять заболел, еще в худшее состояние пришел. Себе приписывать ничего не надо. Если помогли человеку, то надо сказать: Господи, благодарю, что ты помог этому человеку. Себе приписывать ничего нельзя. Все от Бога. И все к Богу идет. Без меня ничего не можете делать. Мы слушаем следующий вопрос. Здравствуйте. Раб Божий Виктор, Артемий, благословите, пожалуйста. Господь вас благословит. У меня такой вопрос. Значит, 45 дней назад у меня умерла жена, да? Я вот все 40 дней читал кафизмы, псалтырь. Сколько мог, сколько читал, там по 3, по 5, по 8. Что мне дальше вот делать, как дальше это читать? И когда вот она, понимаете, я хотел ее причастить, мы венчанные, она крещенная, она боялась в последнее время причаститься, якобы как вот боялась вроде причаститься, тут же отойдет к Господу. Но Бог все равно ее в себя забрал. Вот что мне дальше делать? Как читать? Сколько? Как и, как говорится, вот узнать, как там она? Куда попала или как, если возможно, что сделать? Спасибо, Господи. Святые отцы запрещают вот, любопытствовать, в каком она состоянии находится. Вообще, когда человек уходит в тот мир. Это вредно. Почему? Потому что здесь может враг сыграть. Вдруг мы увидим в обителях рая, она в таком блаженном состоянии с ангелами, а на самом деле-то, может быть, и нет. Любопытничать не надо. Надо усилить молитву и молиться, пока у нас сердце бьется, пока мы можем дышать, есть возможность. Только Господь знает. И когда через молитву мы помогаем кому-то, мы помогаем сами себе. Мы через молитву очищаемся. И чем больше будем читать псалтирь со смирением, тем больше будет пользы для нее и для нас. Читая Евангелие, можно о главах поминать. И ведь, когда читаем Слово Божие, особенно Новый Завет и псалтирь, это две золотые нити, которые ведут душу на небо, очищают ее. И нам становится полезно для души, потому что Священное Писание – это зеркало нашей души. Вот человек читает молитву Иисусу: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». А Священное Писание, Евангелие – это краткое, сокращенное Евангелие. И здесь мы призываем имя Божие и покаяние, и спасение нашей души. Так что 40 дней прошло, это полезно, что молились. Подавать надо на 40-усты. Кончил 40-уст, можно еще подать, потом еще, пощу. Можно подать и на год. Да, на панихиду каждый раз подавать. Все это полезно. И утром, когда прочитали молитвы утренние, должны обязательно помянуть. Спать ложимся, вечерним прочитали, можем помянуть. И в течение дня, и везде кому-то что-то дали, помогли, сказать: помолись за такого-то человека. Нищему дали, сказать: помолись. Через нищего Господь принимает. Не имеет значения, какой нищий. Мы же не знаем. Это знает только сам Господь. Будет польза. А то, что мы передали через бедных, вдов, сирот, в тот мир, во 100 крат это умножится. вот там-то и никто не украдет. Мне сегодня один человек говорит, что я продал квартиру. Была там, родственники были. Мать умерла, отец умер. Продали за 150 тысяч. Ну и вложили куда-то эту денежку. И все это лопнуло. И денежки пропали. И, говорит, большая-большая была скорбь на нашей семье. Все пролетело в трубу. Но кто-то обогатился, да. А вот если мы передадем в тот мир, передаем все богатство, там уже процент большой, как Господь сказал, во 100 крат. И там воры уже не украдут. Никто не может там воровать. Любые вещи, все то, что мы делаем добро, а когда мы явимся пред Богом, это все откроется во 100 крат. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, сестринский хор Свято-Веденского женского монастыря города Иваново «Плотью уснув». Слушайте православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наши передачи в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Послушайте, пожалуйста, объявление. 24 марта состоится паломническая поездка к чудотворным иконам Божией Матери. Экскурсию проводит Виктор Саулкин. Звонить по телефону 937-57-91. Повторяю, телефон 937-57-91. И вот нам передали записку, сказали, что плохо идет трансляция в эфире нашей передачи, и просят соборно помолиться, чтобы Господь даровал нам хорошую связь и чтобы все передачи были хорошо слышны в эфире. А мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите в эфире. Алло. Да, слушаем вас. Добрый вечер. Батюшка Амвросий, благословите рабу Божию Валентину. Господь вас благословит. Батюшка, я бы хотела спросить вот вас, не грех ли собороваться вот второй раз? Вы знаете, я пособоровала маму, причастила ее, она старенькая, ей 80 лет. И в этот же день вот батюшка соборовал. Как это вот не грех? Я ее сначала причастила, а после прям вот после литургии пособоровала, батюшка. Я прям вся вот мне сказали, что это нельзя так. Спасибо, Господь, матушка. Ну, мы когда читаем у апостола Якова, 5 глава, там сказано, если кто-то болен, да призовет пресвитера, помажет ее елеем, помолится над ним, и Господь даст исцеление. потому что в таинстве соборования прощаются только те грехи, в которые человек забыл или по слабости ума не помнит. Вот эти только грехи. Я помню, когда в Сергиевой Лавре я жил 10 лет, у нас был афонский старец, он перед смертью, ему, наверное, 90 лет было, я знаю, что его каждый день соборовали и причащали. Это таинство. Греха здесь никакого нет. Но надо сказать, что мы, многие, может быть, телом и крепкие, а душой-то слабые, больные. Ведь многие соборуются не только от телесных болезней, но и от душевных болезней. И когда мы соборуемся, и вдруг в таинстве соборования мы не получили телесного исцеления, зато получаем душевного исцеления. Так что вы греха здесь не совершили. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло. Да, слушаем вас. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Не знаю, кому. Чей вопрос слушать? Ваш вопрос слушаем. Пожалуйста, ответьте мне. Вот у меня сегодня скорбь. У меня умерла сестра. Ее хоронить будем в пятницу, это в Москве. Вы знаете, дочь ее неверующая, она ее предает кремации. Вот у меня очень болит душа. Как быть? Как что? Я очень огорчаюсь. Ну, Машка, не скорби. Господь-то знает. Господь-то видит. Ведь сколько людей во всем мире умерли. Некоторые люди и в доме сгорели. Может быть, утонули, рыбы съели. Ну, масса, знаете, что человек умирает не так, как по-христиански. Хотя сказано, что из земли человек взят и в землю отойдет. Ну, допустим, пример возьмем. Преподобный Серафим Саровский. Он был прозорливый. Господь ему дал много даров всяких, духовных. Но если был бы такой случай, его бы взяли и сожгли. Но что, он в рай не войдет, что ли? Он как был святой, так он и станет святым. Конечно, вот люди, язычники, то есть это народы, которые не знали истинного Бога, Творца Вселенной, они своих родственников предавали на сожжение. Это язычники. Но страшного здесь ничего нет. Так что да не скорбит сердце ваше. Но по-православному, конечно, надо отпевать, предать земле. Это будет правильно. Но поскольку наши дети воспитывались в языческом духе, но считали, что не Бог все создал, а все создала природа. А что она создала? Подумать там дальше. А природа разум имеет? Она одушевленная? Говорит, разума не имеет. Она неодушевленная. Она никогда ничего не создавала. А все создал Господь. Ну, подняться на одну ступеньку, подумать, а кто же так все разумно создал в природе? Очень туго. Потому что пьянка, страсти, все омрачают. И думаем, что там кто-то за нас думает. Ну, для примера. В одном журнале пишут ученые, что наша Земля появилась 10 миллионов лет тому назад. Другие пишут, 100 тысяч. Третьи пишут 10 миллионов. Ну, то есть многие. И порой не знаешь, когда матушку нашу землю поздравить с днем рождения. Кому как вздумается. Сколько, допустим, во Вселенной звезд? Все говорят по-разному. Даже вот и 10 тысяч, и 100 тысяч, и 10 миллионов, и 100 миллионов. А не веришь? Посчитай. Каждым ведь хочется жить. Кто знает? Эту тайну познать невозможно. Все в руках Господних. Вот что мог сказать. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Да, добрый вечер. Благословите, батюшка Амвросий. Господь вас благословит. Батюшка, у меня вот такой вот вопрос. Я недавно вот в воскресенье с детьми исповедовалась и причащалась. И говорят, что после причастия нельзя к иконам прикладываться, а вечером мы были на службе в храме. Вот. Ну, я вроде бы вот как детям сказала попридержаться вот этот день, вот не прикладываться к иконам. Я просто не знала. И вот у меня вот душа болит, и поэтому я хотела узнать, вот, может, я что-то неправильно сделала? Спаси Господи. Это имеется в виду, когда люди подходят к чаше, принимают в себя живого Христа. Не часть его тела, а в каждого входит в целом Христос. Ну, как мы говорим, что тело Христово проникает в все наши клетки, а кровь Христова соединяется с нашей кровью. Поэтому со страхом Божьим и верой приступите. В тот момент, когда мы причастились, в это время платом протирает наши уста, и мы прикладываемся к подножию чаши. Это как бы к ребру Господнему. И отходя от чаши, не надо к иконам прикладываться, к кресту прикладываться, а мы должны пойти запить теплотой. То есть промыть свои уста. Но мы приходим домой, мы, допустим, прикладываемся к ложке, кружке, мы же целуем, то есть пьем, едим, уже приложились. То, что греха в этом нет никакого. Но дьявол старается нас смущать в этом. Ведь смотрите, священнослужители, епископы, даже в день причастия, вот на Троицу, становятся на колени. А вот в Великом посту, допустим, в воскресенье, переход к службе вечером, Господи, Владыка живота моего, делают земные поклоны. Ничего здесь нет страшного. Мы Господу кланяемся. Так что не надо смущаться. А то многие так. Причастились, приехали домой, ну, поели там рыбу, косточки остались. И вдруг не заметили, их выбросили. Беда. Все, причастие погибло. Да причастие не погибло. Мы же причастились. Здесь имеется в виду, чтобы мы благовели, чтобы держали себя под контролем. Не в этом вся цель, а чтобы мы не грешили, не оскорбляли Господа, никого не осуждали, не раскрывали уста, не возвышали голос над ближним, не нарушали любовь божественную. Вот это самое главное. И пусть дьявол нас никогда не... Когда искушает, мы не принимали близко. Причастились и не принимайте близко к сердцу. Мало ли что бы могло быть. Вот 100 поклонов сделали. В этом греха нет. Да не смущается наше сердце. Пришли вечером в церковь. Священник же прикладывается к кресту, к иконам. Он тоже причащался. Почему дети не могут приложиться к иконе? В этом греха нет. весь центр должны благовейно себя вести, чтобы всегда помнить весь день, что мы причастились, чтобы об этом не забывать. А центр, чтобы никого не осуждать, не ругаться. Вот это центр. Ни на кого не обижаться, не возноситься, не гордиться, а быть смиренным, под контролем держать. Я думаю так. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире говорите. Здравствуйте, батюшка Амвросий, благословите раб Божий Сергий. Господь вас благословит. Простите, вопрос такой по поводу вот этого фильма «Остров». Сейчас уже страсти улеглись, все посмотрели. Вот хотелось бы узнать ваше мнение. На ваш взгляд, что там есть вот от художественного вымысла, а что там абсолютная правда? Потому что вот, допустим, такое самочинение, вот как бы непослушание, ну, то есть юрорство в монастыре, вот на ваш взгляд, это возможно? А так-то сам по себе фильм, там все видно, что человеку, принесшему покаяние, любому, Господь такие дары посылает, что просто диву даешься. Простите, спасибо. Ну, надо сказать, что фильм-то идет, ну, полтора часа. Но как можно всю жизнь показать человека юродивого? Понятно, что в сокращенном виде мы можем только показать какие-то детали. Но помимо вот этих моментов, возможно, у любого юродивого человека могло быть много-много чудес. Но это собирательный образ. Есть люди, которые много чудес творят. Им Бог дал такие дарования. И, конечно, этот фильм, он показывает нам, что как человек, чтобы ему стяжать благодать Духа Святаго и получить какие-то дары, так все просто не дается. И пропитание, жесткая такая его жизнь. Вот. Только кипяток, немножко там кушал пищу, лишь бы только душа в теле жила. Конечно, на первом месте тут не плоть была, а душа. И в такой душе, конечно, Дух Святой. Но то, что это было показано, это полезно для современного человека, особенно кто хоть немножко прикоснулся к церкви. Особенно тот, который уже знает, что такое церковь, ходит, молится в храм. Ему это все понятно. Вот я что могу сказать. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка Амвросий, благословите рабу Божию Ольгу. Господь вас благословит. Ага. Батюшка, я хотела спросить по поводу Светлой Седмицы, по поводу поклонов земных. Вот как-то я приехала в Пафнутий-Бурский монастырь, вот, и там мальчик на меня накричала, да, потому что я на колени опускалась. А как вот здесь вот себя вести нужно? Спаси Господи. Но есть правило, что в субботу, в воскресенье, в храме, потом Светлая Седмица, Пасхальная и Рождественская, святки до крещения. Раньше было так, до установления правила, что после Пасхи сплошное время было до Троицы. А после Рождества только до крещения. До крещения оставили, а вот после Пасхи больно долго сплошная седмица, это много седмиц. Сказали, достаточно одной седмицы. И, конечно, в эти дни поклон не надо делать. То есть демоны, конечно, пали вниз, что Христос-то воскрес, а мы должны со Христом. Конечно, если даже у человека больные ноги, он встанет на колени, но дома, помолиться, в этом греха нет. А если у нас ножки держат, хорошо, стоя молиться. Прекрасно. как оптинский старец Амросий, ему говорят, что один человек говорит, у меня ноги больные, я не могу стоять в храме, допустим, или дома на молитве. Он говорит, лучше сидеть, думать о Боге, нежели стоять, думать о больных ногах. Дорогие братья и сестры, нам передали записки, просят помолиться о здравии Татьяны, младенца Дарьи, тяжело болящего протоиерея Николая, Фатини, монахини Лии, тяжело болящего Михаила и болящего протоиерея Валентина, диакона Михаила, болящего от раковицы отрока Андрея, болящего Людмилы, Ольги, Софьи, Натальи, Вячеслава, Анатолия, Ирия Артемия, матушки Людмилы, Сергия, Андрея, Максима, Надежды, Иулии, Пелагеи, от раковицы Елены, Любови, Николая, Ольги, Игоря, младенцев Павла, Даниила, Аполлинарии, тяжело болящие Евдокии, Льва, Дмитрия, Ирии, Александра и Елены, тяжело болящих Евдокии, Георгия, Владимира, Натальи, тяжело болящие Ольги, Ирия, Сергия, Виктора, Олега, Вячеслава, болящих Людмилы, Елены, Екатерины, Татьяны, Максима, Александры, Надежды, Николая, Ирины, Юрия, болящего Виктора, Елисаветы, Марины, Татьяны, Владимира. Монахини Яны. Архимандрит Тамвросия, о упокоении новопредставленного протоиерея Иоанна из города Домодедово, Александра, новопредставленной Любови, новопредставленной Тамары, Нины, Натальи, новопредставленного Николая, новопредставленной Нины и новопредставленных всех, кто погиб во всех авариях и катастрофах в последнее время, кого мы сегодня поминаем. Батюшка, в завершении передачи... Я хотел бы сказать, да, матушка, что порой человек так погряз в грехах и отвернулся от Бога, а под ним уже клокочет гена огненная, а Господу хотелось бы спасти всех. Порой в жизни надо такое, электрошок. Когда человек, допустим, умирает, ему как утюг такой, встряхивает его. И порой человеку нужна такая встряска. И бывает, вот погибает дочь или сын. Человек сразу просыпается и прибегает в храм. Говорит, помолитесь, дочь моя погибла, сын умер. То есть человеку нужен электрошок. Вот таким путем. Многие приходят к Богу. Дорогие братья и сестры, завтра архимандрит Афросий Урасов продолжит отвечать на ваши вопросы. А сегодня благодарим вас за внимание, просим ваших святых молитв. Простите.